«Может, она пошла искать маму?» — предположила Элейн. Крис еще раз позвал Тесс, и она опять не откликнулась, а ярко освещенный коридор первого этажа клиники был, насколько можно видеть, пуст. Крис вытащил карманный сервер и снова назвал имя Тесс. Ответа не последовало. Он попытался вызвать Маргарит с тем же успехом. «Вот это и вправду странно», — сказала Элейн. Крис чувствовал себя словно в кошмарном сне, когда что-то совершенно необходимое испаряется прямо из рук. «В какой палате, Сью?» 211, без промедления откликнулась Элейн. «Второй этаж. Вызови дежурную сестру и попроси ее разыскать Тесс. Я иду за Маргарит». Элейн посмотрела вслед Крису, рванувшему вверх по ступенькам. Сама она не особо встревожилась. Девочка наверняка забрела в буфет или катается на медицинской тележке. «Настоящий отец семейства», — сказала она Фогелю. «И это наш Крис». «Не стоит осуждать его за то, что он здесь нашел», — пробормотал Фогель. «Все может кончиться в любую минуту». Сью дремала в полутемной палате. «Маргарит уже ушла», — пробормотала она. «Крис, это вы, Крис? Маргарит что-то забыла?» «Не могу дозвониться до ее сервера. Ничего, не беспокойтесь». Сью зевнула. «Не парите чушь, вы-то сами беспокоитесь». «Поспите, Сью». «Наверное, я так и сделаю. Наверное, мне нужно поспать. Но я все равно вижу, что вы мне врете. Постарайтесь не заблудиться в темноте». «Постараюсь», — пообещал он. «Что бы она такое не имела в виду». Крис прошел весь коридор из конца в конец, открывая дверь за дверью. Если не считать бокса, где неподвижно лежал в коме Адам Сэндовал, он видел лишь пустые кладовки, запертые шкафы с лекарствами, безлюдные конференц-залы и темные кабинеты. Зажужжал сервер. Крис достал его из кармана и переговорил с Элейн. Та сообщила, что дежурная сестра позвонила в секьюрити, и ночной персонал начинает осматривать каждое помещение. «В глазной впадине сейчас тоже что-то происходит. Я дозвонилась до Ари Вейнгарта. Он говорит, что там идет эвакуация». Крис смотрел на зажатый в руке сервер. «Связь работает. Почему же не удается дозвониться до Тесс и Маргарит? Если они пропали одновременно, значит ли это, что они куда-то отправились вместе? Или их в здании нет? И если их нет в здании, то где они?» Он вернулся в приемный покой, подошел к тяжелым стеклянным дверям. Если Маргарит покинула клинику, то она уехала на машине. В такую погоду других вариантов попросту нет. Однако небольшой строгий автомобильчик Маргарит стоял там, где его и оставили. Колеса на тротуаре, сверху слой свежевыпавшего снега. Крис распахнул дверь, и в вестибюль вместе с дерзким порывом ветра ворвалась метель. На кафельном полу снежинки быстро превращались в алмазные капельки. Элейн подошла сзади и положила руку ему на плечо. — Хотя все это очень странно, ты должен успокоиться. — По-твоему, это как-то связано с Рэем? — Я тоже сперва так подумала, но Ари говорил с Шульгиным, а тот с Чарли Гроганом. Рэй сейчас где-то в глазной впадине. Крис оставил дверь чуть приоткрытой, чтобы ледяной ветер обдувал лицо. «Она была прямо вот здесь, играла с этим долбанным грузовиком. Люди не исчезают просто так». «Исчезают», — подумал он, — «могут просочиться сквозь пальцы, словно вода». «Мистер Кармоди», — подошла Розали Блейер, дежурная сестра, — «не могли бы вы закрыть дверь? Элмо, то есть Элмер Фиск, наш охранник, зовет вас к заднему входу». «Он нашел Тесс?» «Нет, сэр, но он нашел на снегу детские следы». Тесс не была одета для улицы. «Он по ним прошел?» Она кивнула. «Метров 50 в сторону парковки. В том-то и дело, он говорит, что следы никуда не ведут, просто обрываются и все». На сегодняшний день насчитывалось уже 7 серьезных попыток прорваться наружу через ограждение Слепого озера. Троим беглецам удалось проникнуть через забор в запретную зону, где они были убиты мини-дронами. Остальные четыре попытки были остановлены секьюрити Слепого озера внутри периметра. Последнюю совершил страдающий агорафобией официант, который попытался в одиночку перелезть забор, но на полпути через него запаниковал. К тому моменту, когда секьюрити его обнаружили и уговорили слезть, он успел обморозить себе пальцы на руках. Херб Данн, 52-летний флотский ветеран, работал в секьюрити с того самого момента, как его уволили по сокращению из курьерской службы в Фарго 10 лет назад. Карантин в Слепом озере начисто отрезал Херба от его кредиторов, включая двух бывших жен, о чем он совершенно не жалел. Правда, ему не хватало новых фильмов и интернет-эротики, но что уж тут поделаешь. Когда Херб осознал, что подхватить какую-нибудь чуму ему не грозит, карантин вообще из недостатка превратился в достоинство, если не считать нынешней недели, поскольку его назначили в так называемый «рассветный патруль», а этих дежурств никто терпеть не мог. Замысел рассветного патруля заключался в том, что патрульный на внедорожнике должен объезжать периметр изнутри, по идее, для того, чтобы спасать нарушителей от последствий их бестолковых попыток к бегству. Ни единого нарушителя рассветный патруль до сих пор так и не встретил, хотя, полагал Херб, кое-кого мог и отпугнуть. Сегодня, принимая во внимание охренительный буран, обрушившийся ночью на Слепое озеро, Шульгин приказал ему двигаться по сокращенному маршруту. До главных ворот и сразу обратно. Только и это оказалось нелегким делом. Когда он выехал из гаража, снегопад начал стихать, однако резкий ветер с северо-востока все еще существенно осложнял дело. Внедорожники у секьюрити были вполне приличные, Хонды с автопилотом и изменяемым рисунком протектора. Впрочем, подумал Херб, снегоход был бы лучше. Основную дорогу в центре городка расчищали всю ночь, до жилого массива к югу. Оттуда и до самого забора все было покрыто снегом, который ветер переносил с места на место. Сугробы не совсем скрывали из виду дорогу, однако даже «Хонда» сквозь заносы еле ползла. Немного утешало, что в поездке не было ни малейшей срочности, да и необходимости. Поэтому медлительность не слишком раздражала. Откинувшись на сиденье в теплой, словно баня, кабине, Херб попытался представить свою любимую на данный момент актрису без ненужных предметов туалета. Дома у него для этой цели имелись специальные программы на видеосервере. Когда он, наконец, добрался до ворот, рассвет давным-давно миновал. Света хватало, чтобы рассмотреть все, что только можно было рассмотреть. Завивающийся вокруг кабины Хонды метельный кокон и еле видимые сквозь него тяжелые тучи, клубящиеся, словно мутная река. Херб достиг площадки у самых ворот, не обнаружив в процессе никаких дерзких попыток побега, и остановил машину, не выключая мотор. Потянуло закрыть глаза и хоть как-то скомпенсировать недосып. До полуночи он смотрел уже 100 раз пересмотренные фильмы, а в 3:30 пришлось собираться в бессмысленную экспедицию. Вот только если поймают спящим, торчать ему в рассветном патруле до скончания дней. К тому же кофе, выпитый перед поездкой, уже провалился, и срочно требовалось расписаться на свежем снегу. Херб уже выбрался из кабины в утренний холод, когда тучи вдруг ненадолго разошлись, и он увидел, как за воротами что-то движется. Что-то большое. Сначала он решил, что это автоматический грузовик из тех, которые доставляют продукты, но потом ветер дунул в другую сторону, и Херб увидел, что неясных форм за воротами несколько. Огромные машины прямо за забором. Переваливаясь, он сделал несколько шагов к забору через глубокий снег. «Просто посмотреть», — сказал он сам себе. Когда оказался у самых ворот, а дальше он все равно не собирался, они вдруг без какого-либо предупреждения начали открываться. Ветер снова на секунду утих, наступило почти сверхъестественное спокойствие, и Херб понял, что машины за воротами — бронетранспортеры и танки Пауэлл, десятки танков, вытянувшихся вдоль периметра. Он развернулся и сделал несколько неуклюжих шагов обратно к «Хонде», но не успел добраться до кабины,